Глава 18. Пьер-Луи вызвался нас проводить столь яро, что у меня даже подозрение появилось. Он боится, что мы после всех его заявлений прямиком побежим в храм. И что тогда останется на королевскую долю при неудаче? Только гордое изгнание. И ладно бы просто изгнание, так еще высока вероятность, что оно будет с подмоченной королевской репутацией. С Фаро никогда не знаешь, что он решит обнародовать, а что оставит для личного пользования. Шарль предосторожности ради набросил на нас отвод глаз и, как выяснилось, сделал это не зря, потому что мы только подошли к входной двери, как она распахнулась, явив леди Альвиндуа в компании мага весьма подозрительной наружности. Наверняка это был тот самый менталист, услуги которого Альвиндуа оплатили. Таких беспринципных типов нужно вообще лишать возможности творить магию, потому что она идет другим во вред. «Поторопитесь же, милейший», — цедила леди. «Вы так плететесь, словно не собираетесь выполнять наши договоренности». Головой она при этом вертела весьма активно, чему вовсе не мешали ее многочисленные подбородки. Напротив, они столь величаво колыхались, словно леди Альвиндуа представляла себя как минимум родительницей персоны, которые обращаются его или ее величество. Строго говоря, она не отказалась бы от такого обращения и к себе, но возраст и статус замужней дамы не позволяли искать внимания короля, а то бы она развернулась не хуже Вивианы. «Я тороплюсь, но это не значит, что я должен бежать», — огрызнулся маг. «Я двигаюсь немедленнее вас». Леди Альвиндуа гневно фыркнула, застыла прямо в проеме и уже приготовилась разразиться длинной, прочувствованной, возмущенной речью, как к ним подскочила запыхавшаяся Вивиана. «Мама, да где вы ходите?» — прошипела она так, словно корона, которую она постоянно примеряла в своих мечтах, была не короной королевы Шамбора, а принадлежала королевской кобре. «Я не уверена, что Антуан сумеет задержать Николь. Он даже не заметил, когда она пришла. Если бы не вернулась Люсиль под ручку с Вине, мы бы так ничего и не узнали. Обычно они дольше гуляют, я засекала». Пьер-Луи вздрогнул, но больше ничего не указывало на то, что он услышал нечто для себя неприятное. Возможно, Люсиль с ним уже поговорила, и он успел смириться с тем, что она ему не достанется. В любом случае, сейчас выглядел он не очень-то счастливым. И это было очень плохо. Как счастливые люди делятся своим счастьем с окружающими, так и несчастливые желают разделить свое несчастье с другими, словно оно станет от этого меньше. «Мы идем», — величественно решила леди Альвиндуа и, наконец, прошла внутрь. Мы же, подождав, пока она отойдет подальше, осторожно покинули общежитие. Казалось, я даже не дышала, пока мы не вышли. «Что они хотят от Николь?» — спросил Пьер-Луи своим обычным неприятным голосом. И спросил совсем не то, что, как я думала, он захочет у нас узнать. «Выдать за Антуана. Карт-бланш на использование ментальной магии Фаро им выдал», — ответил Шарль. Пьер-Луи оглянулся на покинутое нами здание, и взгляд у него при этом не сулил ничего хорошего семейству Альвиндуа. Можно сказать, одним взглядом он их всех записал не просто в неблагонадежные особы, а во врагов короны. Бедная Вивиана. Ее мама только что похоронила последние надежды дочери. Правда, шансов там все равно почти никаких не было. Разве что Фаро разрешил бы использовать менталиста на короле. «Как только выйдет указ, я отправлю тебе вестника», — сказал Пьер-Луи ровным, размеренным голосом. «Подготовьтесь и устройте им веселое представление в честь праздника». Держался он так, что я поневоле ощутила уважение. «Может, не сработать», — заметил Шарль. «В ваших интересах, чтобы сработало?» В голосе короля человеческого вообще ничего не осталось. Видно, приложила его известие об измене Люсиль. Не вовремя приложила. Или вовремя. Одни проблемы делают менее важными другие. Главное, чтобы под ними нас не захоронило. Шарль тоже это понял, поэтому промолчал. Пьер-Луи довел нас до особняка Декибо, простился у калитки, но не ушел сразу же, дождался, пока мы закроем за собой входную дверь. Хотя как он это понял? Я почти сразу активировала пару артефактов, которые позволили нам войти в дом незамеченными. Во всяком случае, я на это надеюсь. Возможно, он просто выждал какое-то время, развернулся и пошел то ли в общежитие, то ли во дворец, то ли просто проветриться. Голову он держал высоко и плечи расправил. Но походка была механическая, как у простенького голема, которому даже имитацию человеческих движений не всегда ставят. И думал сейчас Пьер-Луи уж точно не о судьбе Шамбора. «Не вовремя твоя подруга закрутила новый роман», — заметил Шарль. «Кто знает?» — отозвалась я, не отрываясь от созерцания спины уходящего короля. Почему-то было его ужасно жалко. Правда, не настолько, чтобы согласиться пожертвовать ради него своей жизнью. Было бы куда хуже, дай она ему надежду и разорви отношения позже, когда он считал бы ее своей. Главное, чтобы он не посчитал своей тебя». Я хотела ответить, что считать он может что угодно, но не успела. Шарль развернул меня от окна к себе и поцеловал жадным собственническим поцелуем человека, боящегося потерять любимую женщину. Когда мы прекратили целоваться, и я оглянулась, Пьера Луи уже и следа не было. «Почему они все против нас?» — вырвалось у меня. «Кто все?» «Альвин Дуа, Фаро, Пьер Луи». «Они не против нас, они за себя», — вздохнул Шарль. «Пьер Луи утверждает, что он за Шамбор». Неожиданно Шарль рассмеялся. «Утверждать он может все, что угодно. Но то, что он не желает терять свое положение, — это факт. И факт, что Фаро хочет свое положение сделать выше, чем оно сейчас есть. Любит мэтр власти, считает, что ее много не бывает. Оба они слишком серьезные персоны, чтобы напрямую игнорировать их пожелания. Даже если мы поженимся прямо сейчас, брак могут признать недействительным. Но попробовать-то мы можем». Около дома я засек пару магов, явно наблюдателей от совета, и они среагировали на открывшуюся калитку, только дойти не успели. Если мы сейчас выйдем, боюсь, попадемся. Поэтому сначала мы обезопасимся от совета. Шарль притянул меня к себе. «И в храм пойдем, когда всем будет не до нас. Согласна?» Мне показалось, что он не был уверен в моем ответе, но его выдавал лишь необычно пристальный взгляд. Я кивнула. Спорить по совершенно непринципиальным вопросам не хотелось. Хотелось стоять вот так, прижавшись друг к другу, обнимая его за шею, и если и прерываться, то только на поцелуи. Но, увы, время сейчас играло против нас, поэтому я с сожалением отстранилась и сказала: «Идем радовать дедушку и Франциско». Выйдя из телепортационной, мы почти сразу встретили Франсину, которая при виде нас настолько неумело сыграла удивление, что у меня отпали последние сомнения в наличии у нее какого-то артефакта на срабатывание телепорта. Наверняка дедушка может глушить, но делает это только тогда, когда нужно скрыть, что телепортом пользовались. «Леди Декибо, вы вернулись?» — ненатурально удивилась она. «И Инорбуле с вами? Я немедленно доложу мэтру». «Спасибо, не надо, он уже знает», — напомнила я. «Мы сами к нему пойдем. Он в кабинете или в лаборатории?» «В лаборатории», — все так же радостно отвечала Франсина. «Мэтр очень трудолюбивый Инор и получает истинное удовольствие от занятий магией. Жаль, что я в этом ничего не понимаю». А вот жалость была непритворной. Но с этим Франсина поделать ничего не могла. Люди с даром в прислугу не шли, хотя трудящиеся в богатых домах получали иной раз куда больше, чем те, кто зарабатывал на жизнь магией. Жалование той же Франсины было куда выше, чем имел маг невысокой квалификации. И это я еще не учитывала доплат от Фаро. Впрочем, размер их я не знала. Вдруг Франсина подрабатывала на совет за идею. Вероятность такого казалась мне сомнительной, но все же не была нулевой. «Зато вы обеспечиваете ему возможность заниматься любимым делом», — польстила я ей. «Дедушка как-то обмолвился, что очень вас ценит. Как уже известного шпиона Фаро». Дополняться этим не стало, и без того в глазах Франсины появилось сомнение. Нужно было срочно переключать ее внимание. «Как ты думаешь?» — манерно протянула я, обращаясь к Шарлю. «Пойти поздороваться с дедушкой сейчас или сначала переодеться с дороги?» «А там уже и обед скоро», — подхватила Франсина. «Не надо мэтра лишний раз отвлекать. Он этого ужасно не любит». По ее виду было понятно, что вестника к Фаро она отправит тут же, после чего будет действовать по полученным инструкциям. Впрочем, Фаро и без нее уже наверняка знал, что мы тут. Не рассчитывал же он всерьез, что я засяду в общежитии в ожидании леди Альвиндуа. Интересно, удалось менталисту подчинить фантом Шарля? Жаль, что я этого не видела, но зато смогу расспросить Люсиль. «Но внучке он обрадуется», — возразил Шарль, подхватывая мою игру. «Николь, зайдем прямо сейчас». «Ты просто хочешь от него еще чему-нибудь научиться?» Я обиженно надула губы, надеясь, что получилось это у меня не хуже, чем у Вивианы, когда та показывает, что ничто девичье ей не чуждо. Но она отрабатывала все эмоции перед зеркалом, прежде чем показать зрителям. У меня же был чистый экспромт. «Тебе магия дороже меня». «Николь, я просто хочу засвидетельствовать почтение твоему дедушке», — ответил Шарль. «Разумеется, ты мне дорога, как же иначе?» Он взял меня за руку и посмотрел влюбленным взглядом. Но таким взглядом, в глубине которого скрывалось ехидство, не видное Франсине, но прекрасно видное мне. «Тогда я схожу с тобой», — решила я, — «но ненадолго. Я хочу отдохнуть перед обедом». «Распорядиться, чтобы вам приготовили ванну?» — предложила Франсина. «Спасибо, это будет очень кстати», — улыбнулась я. «Сейчас? Огонек, мы вас там ждем, а вы здесь устраиваете представление для шпионки Фаро?» Возмущенный Франциск вылез из стены только наполовину, готовясь тут же отправиться в обратный путь. Робер уже весь извелся, получилось у вас или нет, будет переименована столица». «Да, конечно», — ответила я призраку. Но экономка приняла это на свой счет и отправилась искать горничную, пообещав, что все будет сделано так быстро, как только можно. «Хоть что-то хорошее», — проворчал Франциск. «Полечу у Робера, обрадую». Мы заторопились за ним, подгоняемые желанием как можно скорее разобраться с неприятностями. Дверь в лабораторию открылась по моему прикосновению, и мы осторожно зашли, чтобы, не дай богиня, не отвлечь дедушку от какого-нибудь серьезного алхимического процесса. «Итак», — первое, что спросил дедушка. Сидел он в лаборатории, но не в окружении реактивов, а в окружении толстенных книжных томов по магии. Уж не знаю, что он там искал, но выглядел не очень довольным. Король сказал, что указ будет завтра, и что желательно взорвать совет завтра же ночью. «Когда взрывать, мы решим сами», — возмутился Франциск, «без подсказки всяких там фальшивых королей. Вдруг мы хотим растянуть удовольствие и взрывать каждый день понемногу». «Боюсь, что так не получится», — усмехнулся Шарль. «Если немного взорвать, то там пойдет цепная реакция, и для следующего дня уже ничего не останется». Дедушка неодобрительно посмотрел на призрака, потом на нас с Шарлем, продолжавших держаться за руки, и спросил, «Есть необходимость торопиться?» «Как сказать?» — протянул Шарль. «Необходимости в том, чтобы взрывать прямо завтра ночью, нет, но и тянуть не стоит. Если Фаро сообразит, для чего издан указ, то ваш дом в Ланже обложат таким количеством артефактов, что выйти не получится. За ним и сейчас наблюдают. А так элемент неожиданности и на нашей стороне». «А мажонок прав», — недовольно признал Франциск. «Тянуть нельзя, но ведь мы пока не готовы». «У нас половина дня, ночь и следующий день», — напомнил Шарль. «А потом на зельях связываться с советом?» — скептически спросил призрак. «Мажонок, запомни, на все серьезные дела нужно идти хорошо выспавшимся». «Это я тебе как человек с большим опытом говорю». Шарль выразительно хмыкнул, но не стал напоминать, что Франциск уже давно не может считаться человеком. Впрочем, мы с дедушкой тоже промолчали, иначе обсуждать будем обиды Франциска, а не планы нападения. «Зелья лишними не будут», — заметил дедушка. «Но не вместо сна же?» Призрак возмущался так, словно сна собирались лишать его. «А ведь кому-кому, а ему спать не нужно и уже давно. Впрочем, зелья ему тоже не нужны, он и без них активен не в меру». «Не вместо», — согласился дедушка, — «и не вместо еды. Когда у нас там обед? Вот после него и обсудим».